Может быть, и сейчас кто-то так же смотрит из здесь присутствующих. Но посмотрите, суть в том, что вот тут сказано: мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. На самом деле, когда мы были без Бога, то не только Бог нам был не нужен, но и Иисус Христос и подавно был не нужен и непонятен. Сейчас многие люди как-то, по крайней мере, говорят, что ищут Бога или верят в Бога. И имеют какое-то свое понятие о Боге. Но вот когда заходит речь об Иисусе Христе, то большинство людей, верующих в Бога, непонятно все-таки, что такое и зачем и кто такой Иисус Христос. А вот как раз без Христа-то мы и не можем прийти к Богу. А вот как раз без Христа-то мы и не можем Бога познать. Брат уже нам говорил, что есть в нашей жизни ценности земные, за которые люди чаще всего хватаются, стараются их достать, стараются их удержать, за них держаться, на них строить свою жизнь. А есть ценности еще другие, духовные. Но вот на примере этого самого Иуды, брат нам привел этот пример, очевидно, Слово Божие нам показало, что как легко, в общем-то, все люди меняют самого Христа на временное и земное. И как даже не Христос, а простые такие понятия, как совесть, например, честь, честность, порядочность, даже такие понятия, даже такие ценности, человечность, они так легко приносятся в жертву действительно плотским, сиюминутным выгодам. А уж до Христа и подавно дело нет. Потому что Христос как раз и является источником всех вот этих духовных богатств. Мне почему-то сейчас вспоминается такая песня, которую поет такой известный певец Клименко, там называется она «Эль-Шадда». Вы, наверное, многие слушали, там такие слова хорошие. Были слепы наши очи, были дни мрачнее ночи. Сам Господь нас просветил, очи разума открыл. И вот мы теперь по-другому взглянули на Иисуса Христа и видели, что на самом деле ничего нет ценнее, никого нет дороже в жизни. А почему так? Потому что Господь открыл нам не только очи нашего разума, а еще и наши чувства, наше сердце, и дал нам нечто вкусить, нечто пережить. И то, что связано в нашей жизни с Иисусом Христом, вот все эти переживания, тот опыт нашей жизни, нашего общения с Иисусом Христом с самых первых мгновений, он для нас неизмеримо дорог. Потому что, когда мы пришли к Христу, то получили от Него прощение наших грехов. С нас снят большой груз, большая тяжесть с нашей совести, с нашей души. Мы стали очищены, омыты Его кровью. Наша вина перед Богом нам прощена. Вот этот опыт самый первый из общения нашего, прикосновения нашего к Христу, или, наверное, наоборот, Его прикосновение к нам, как Он дорог нам. Иисус Христос приобрел это прощение. Иисус Христос омыл нас Своей кровью. И вот здесь говорится как раз об этой цене нашего искупления, что эта цена дорога. Слово Божие говорит так: дорога в очах Господних смерть святых Его. Даже обычный верующий человек, когда он умирает, то сказано, что его смерть перед Богом представляет собой что-то ценное. Почему? Потому что смерть есть итог жизни. Насколько более неизмеримо в очах Господних дорога смерть Иисуса Христа. А иначе вся Библия бы не говорила об этом. Вокруг смерти, вокруг жертвы Иисуса Христа вращаются все пророчества Ветхого Завета. Пророки указывали, вот этот пророк Исаия, который жил в 8 веке до нашей эры. И ему Духом Святым было так открыто, как будто он был в числе евангелистов, как будто он был в числе свидетелей. Вот Иоанн тоже с ним перекликается о том, что мы видели, что слышали, что осязали наши руки. Вот об этом мы вам говорим. И все другие пророки. Вы помните, когда Христос воскрес из мертвых и шел по дороге в Эммаус с двумя учениками, то сказано, что он, начиная от Моисея и всех пророков, изъяснял им, что так и надлежало Христу пострадать и войти в славу. Так и должно было быть. Так Бог предназначил ради нас. Итак, дорогие друзья, здесь глава начинается такими словами: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Вы видите, какая взаимосвязь простая. Для того, чтобы открылась нам мышца Господня, нужно поверить. Кто поверил, тому и открылась мышца Господня. Может быть, сегодня здесь есть кто-то колеблющийся, сомневающийся или неверующий. Нужно просто поверить тому, что говорит Слово Божье. И довериться Богу, и довериться Иисусу Христу. Дорогие друзья, а вот теперь я хочу дальше посмотреть вместе с вами на те ценности, те приобретения, которые здесь нам открываются. Посмотрите, после того, как снята вина, после того, как прощены мы, и вот здесь по-другому нам открывается, смотрите, мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Как прекрасно апостол Петр эту мысль так продолжает дальше. Но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Без Христа душа в блуждании. Не только глаза слепы духовно, но а слепой он же блуждает, он же не знает, куда идти. Вот здесь сказано «заблудшая овца». Конечно, когда посмотришь на человека без Бога, то иногда он совсем не похож даже на овцу по своему поведению. Он одичал. И похоже его поведение иногда на волка, иногда на зверя, на какого-то дикого. Может быть, еще хуже. Ну вот, когда мы приходим к Христу, Он нас делает действительно своими овцами. Он меняет наш характер. Господь не просто нас омывает сверху. Внешний вид нас преображает. Этого мало. Этого совсем недостаточно. А Он меняет нас изнутри. Он меняет саму нашу суть. Сам наш характер. И вот овца — это символ такой смиренной покорности и следования за пастырем. Это символ такого мирного существа, которое ни на кого не набрасывается, которое просто слушает голоса своего пастыря. И вот оно все благо. И на самом деле, как счастливы овцы Христа. Как мы счастливы, потому что у нас есть пастырь и блюститель наших душ. Блюститель — это тот, кто над нами смотрит, тот, кто готов нас защитить, тот, кто готов за нас заступиться, вступиться с врагом, отогнать врага. Блюститель наших душ. Дорогие друзья, здесь посмотрите, как сказано, что я коротко сейчас на некоторые моменты хочу обратить внимание, что он узрит потомство долговечное, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Когда мы смотрим на Христа снова и снова, верующие, то мы получаем для нашей души снова и снова радость, мир, утешение, прощение. Вот эти все духовные блага, которые только Христос и может дать. Но вот здесь сказано, что Господь желает на нас смотреть тоже так, чтобы от нас что-то получать, тоже получать удовлетворение, довольство, радость для своей души. Господь желает с нами быть особых отношений, которые выше, чем отношения просто бессловесного животного, овцы и пастуха. Да, в этом вот есть смысл, в этом образе. Но посмотрите, как Господь нас возвысил и возвеличил. Вы помните, когда Он сказал ученикам: «Я уже не называю вас рабами, а я называю вас друзьями своими». Вот мы в друзьях у Иисуса Христа, оказывается. Какие мы друзья Господу? Давайте мы себя сейчас проверим. Какое состояние нашей дружбы с Ним? Насколько доверительны наши отношения? Не подводим ли мы нашего друга? Вот когда речь заходит о дружбе, то вот в таких выражениях надо говорить. Потому что друзья подразумевается какое-то равенство. Равное доверие, равная ответственность. И, дорогие друзья, сейчас мы пришли для того, чтобы с Ним вместе разделить вечерю. С Ним вместе, хотя Он незримо среди нас. И этим еще раз засвидетельствовать о тех близких, доверительных, родственных наших отношениях с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Вот это все Он нам даровал. Вот это все Он нам приобрел. Своей смертью, своей кровью, своей жертвой. Прочитаем еще из первого послания к Коринфянам, 11 главы. Повеление нашего Господа, изложенное через апостола Павла. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, мы сейчас будем совершать эту заповедь Господню. Братья, пожалуйста, пройдите сюда, наши братья, кто будет разносить, и мы будем молиться нашему Господу, будем просить Его благословения. И я напомню, что участие в вечере Господней есть заповедь, которая не тяжка для нас, не является для нас оброком и бременем, а нашей привилегией, нашим преимуществом. Преимуществом в том смысле, что вот нас Господь пригласил за свой стол. И я напомню, что в заповеди могут участвовать все члены Церкви Господней, которые приняли крещение по личной вере в Господа нашего Иисуса Христа. Гости нашей Церкви, которые разделяют с нами учение евангельское и путь следования за Иисусом Христом, который в этом мире узкий путь, ведущий в жизнь, также могут участвовать вместе с нами в вечере Господней. Мы сейчас встанем на наши ноги. Будем молиться, дорогие друзья. Наш Господь и Спаситель, слава Тебе за то, кем Ты для нас являешься. Слава Тебе за то, что Ты для нас совершил. Слава Тебе за то, кем Ты являешься перед Отцом Небесным. Ради нас Ты ходатайствуешь. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты пришел в этот мир ради нас, был во плоти. И этот хлеб обозначает для нас Твою плоть, страдающую за нас в муках. Мы благодарим Тебя, наш Спаситель, за это искупление, которое Ты купил для нас ценою Твоих страданий и смерти. И просим, благослови хлеб этот и всех нас соучастников, и незримо прибудь с нами и раздели, и будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.